Глава 17. Мехрабад, Бари. Аэродром Мехрабад встретил московских гостей моросящим дождем. Но это не помешало прибывшим выйти из душного салона самолета, воззриться в восхищении на открывшийся перед глазами изумительный по красоте ландшафт. Множество высоких заснеженных вершин вдалеке выглядели как картины кисти неподражаемого художника. «Другови, товарищи!» — предложил капитан Сергич. «У летчиков 1 час на дозаправку и обслуживание самолета. Можете прогуляться по аэродрому, размять ноги. Далеко не расходитесь. Рекомендую по одному не гулять». Виктор с Гороном решили пройтись до здания аэропорта. Авось удастся разжиться кипятком. Тем временем надоедливый дождь прекратился, и выглянуло солнце, посеребрив капельки воды на траве. Когда сербы приблизились к невысокому забору с колючей проволокой, огораживающему территорию аэродрома, из здания спешно вышли 2 рослых сержанта британских оккупационных войск. Оба были в шортах и пробковых шлемах, на левом боку каждого оттопыривалась кобура из светло-коричневой кожи. Первый из них резко остановился в 2 шагах от Виктора, вытянул левую руку вперед в сторону приближающихся, а правую положил на кобуру пистолета, надменно вскинув подбородок, крикнул: «Стоять! Кто такие?» Горан с недоумением взглянул на британца, потом на Виктора. «Что он говорит, Виктор? Я знаю только немецкий, но похоже, что спрашивает, кто мы такие. Ну скажи им, что нам надо воды!» «Горан, я ведь сказал, что не знаю английского. Да ну их, что с ними разговаривать? Пойдем на пролом!» Виктор сделал шаг вперед и тут же услышал окрик: «Проход дальше запрещен!» Британцы с нескрываемым презрением рассматривали 2 невооруженных типов в нелепой полувоенной форме. Капитан Сергеич предусмотрительно приказал им оставить оружие в самолете. «Нам надо воды, понимаешь?» — сказал Виктор британцу. «Мы только что прилетели!» Он показал рукой в сторону самолета. 2-й сержант, держа руки на поясном ремне, включился в разговор. «Идите, идите! Нечего здесь шляться!» Затем сделал презрительное, подметающее движение тылом ладони в сторону сербов. Похоже было, что они приняли бойцов за местный обслуживающий персонал. От неприкрытого презрения в свой адрес горячая кровь кавказца вскипела, и он, отмахнувшись от державшего его за рукав Виктора, двинулся на англичанина. Тот попятился, схватился за застежку кобуры, но не успел вытащить пистолет. Горан схватил его правую руку железной хваткой и ударил раскрытой ладонью в лицо. Британец упал навзничь, и кавказец вместе с ним, но лишь затем, чтобы зафиксировать того с вывернутой рукой на земле. Схватка произошла за считанные секунды, отчего 1-й сержант опешил. Это дало возможность Виктору проконтролировать его действия. Вот британец повернул голову в сторону своего напарника, лежащего на земле. Кошелев сделал шаг в его сторону. Вот он медленно тянет руку к кобуре. Виктору показалось, что медленно, но на самом деле это происходило за доли секунды. Наконец Кошелев бьет сержанта кулаком в локоть, его рука проскакивает мимо кобуры, и он тут же получает удар ногой по сгибу колена плюс аккуратный толчок в плечо. Правая нога британца подкашивается, он падает, неудобно подвернув под себя правую руку. Слышится хруст и благой мат поверженного. «А, вот черт! А, черт, черт, черт!» Пока британец катался от боли на земле, придерживая покалеченную руку, на его крики сбегались люди. Среди них объявился и аэродромный патруль советской военной базы. Тем временем сербы уже стояли с невинным видом в сторонке. Горан прятал сзади за поясом отобранный хай-пауэр британца. А Виктор делал вид, что рассматривает горы вдалеке. Среди криков британца, многоголосия иранцев и английского верещания, громкий вопрос на русском языке прозвучал для сербов подобно ангельскому глазу. «Что тут происходит?» Опять шум и гам, размахивание руками в сторону Виктора и Горана, иностранная речь. «Товарищи, вы кто такие? Вот британские союзники говорят, что вы на них коварно и неожиданно напали». «Это мои люди», — внятно произнес капитан Сергич. Он подошел к старшему патруля, незаметно показал удостоверение и, взяв за локоть, отвел в сторону. Там слышались только обрывки фраз. «Спецгруппа», «Москва», «Задание», «Полет». «Не имею права, союзники! Скоро улетаем, разберетесь!» Затем они вернулись к притихшим в ожидании людям. Лишь слышно было, как стонет британский сержант, поглядывая злыми глазами на Виктора. «Тем не менее, я вынужден буду доложить руководству о происшествии», — сказал старший патруля. «Ваше право, лейтенант», — не стал возражать Сергич. «Но сами подумайте, двое безоружных напали на вооруженный патруль британцев, сломали руку и отобрали оружие. Вам не кажется, что это выглядит по меньшей мере неправдоподобно?» «Горан, отдайте оружие, сержант, и идите к самолету», — приказал капитан Сергич. «Скоро улетаем». Горан вытащил из-за пояса хай-пауэр горе сержанта и протянул старшему патруля. Затем они с Виктором повернулись и зашагали в сторону ожидающего самолета. «Вот и попили чайку», — сказал Горан. «Слушай, Горан, ну нельзя же так сразу реагировать, надо было подипломатичнее». «Видел я, какой ты дипломат», — усмехнулся кавказец. «В два счета сломал руку бриташке». «Мне ничегошеньки не оставалось делать, иначе бы он тебя пристрелил. А нам с тобой еще мир спасать на Балканах», — засмеялся Виктор. Через полчаса они уже были в небе над городом, так недружелюбно встретившим временных гостей. Опять многотонный гул моторов, убаюкивающий пассажиров. Виктору невольно вспомнилась погибшая Валя Шишкинская. Вот так же в прошлом полете уснул под такой же монотонный гул и увидел ее во сне, одетую в свадебное платье. Бедная девушка, так и не познавшая радости замужества и материнства. Чтобы как-то отвлечь себя от грустных мыслей, Кошелев решил обратиться к Сергичу с просьбой рассказать о событиях в Иране. Тем более, что тот уже отошел от гневного разноса, который устроил подчиненным за происшествие на аэродроме Тегерана. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» — спросил Виктор. Задремавший Сергич открыл один глаз и сказал. «Предупреждаю в последний раз. Обращайтесь ко мне исключительно, капитан Сергич, иначе забудетесь и в ненужный момент ляпнете, товарищ полковник. Извините, капитан Сергич, больше не повторится. Слушаю». «На войне было не до политики. Я упустил происходящее событие в Персии. Не могли бы просветить, что здесь делают британцы и наши войска?» Капитан Сергич открыл оба глаза, выпрямился на сиденье и начал повествование. Ему тоже хотелось скоротать за беседой долгие часы полета. «Начну, пожалуй, с того, что именно в Тегеране состоялась встреча товарища Сталина, президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра Англии. Это был важный этап международных отношений. Еще в самом начале войны товарищ Сталин обратил внимание на огромное сосредоточение в Персии германской агентуры и диверсантов. Выразил обеспокоенность тем, что Тегеран может присоединиться к гитлеровской коалиции. Это создало бы угрозу для южных территорий Советского Союза. Британцы отнеслись к этой проблеме с пониманием. Была выработана совместная нота с требованием выслать из страны всех германских специалистов. Шах Риза Пехлеви не согласился с нотой. Тогда Советский Союз с Англией перешли к активным действиям военным путем. В конце августа 1941 года было произведено вторжение в Иран с двух направлений: со стороны Азербайджана, Туркменистана и Каспийского моря советские войска силами трех армий и Каспийской флотилии, а со стороны Персидского залива и Ирака — британские силы, в состав которых вошли австралийские и индийские войска. Через четыре дня все было закончено. Шах видел, как разлагается его армия, на создание которой он потратил много сил и средств. Это было для него столь унизительным, что однажды во время приема он ударил тростью командующего сухопутными войсками, разжаловал и бросил его в тюрьму. Шахская семья в страхе сбежала из Тегерана. Остался только Риза Пехлеви с наследным принцем. Впоследствии он отрекся от власти, а его сын Мохаммед был приведен к присяге на шахский престол. В соответствии с ранее заключенным договором, союзники оставили Тегеран и разделили страну на зоны влияния. В конце 1942 года в Иран были введены войска американцев. В этот тяжелый для нашей страны на Южном фронте период англо-американские силы предложили свою помощь. Она заключалась в том, чтобы ввести войска и авиацию в Закавказье. Но товарищ Сталин отказался, подозревая их в желании закрепиться в этом регионе после завершения войны. Вместо этого были переброшены резервы, в том числе из Ирана, и ситуация на Южном фронте стабилизировалась. Наши войска, оставшиеся в Иране, привлекли к организации Персидского коридора. Именно по этому коридору поступают в нашу страну военные грузы по Ленд-Лизу наравне с Тихоокеанским и Арктическим конвоями. Считается, что это самый безопасный коридор. Кстати, для переброски собирающихся в Иране самолетов и была создана советская авиационная база на территории аэродрома Мехрабад. Уже смеркалось, когда группа прилетела в Бари. Здесь располагалась большая летная база союзников, совместный аэродром русских, американцев и англичан. Судя по всему, аэродром был построен задолго до начала войны. Стройные ряды тополей и кипарисов тянулись в небо вдоль капитальных дорожек, создавая уют и бросая тень на каменные строения аэропорта. В южной части взлетно-посадочной полосы размещался советский сектор базы, а англичане с американцами расположились в северо-западной части. Стоянка советских самолетов напоминала полевой аэродром, упираясь вплотную в песчаный карьер. Возле него сохранились капониры, где немцы прятали когда-то свои истребители. На взгляд Виктора, в советском секторе было довольно уютно. Повсюду низкорослые оливковые деревья, за кронами которых островком торчат два белых одноэтажных домика, диспетчерские и общежитие для технического состава. Экипажи размещались не на самом аэродроме, а в здании бывшей школы поселка под названием Полезия. Там же поселили и группу капитана Сергича. Еще подлетая к Баре, Виктор заметил в иллюминатор высокие трубы, корабельные мачты и работающие краны. По мере приближения силуэты предметов росли, вскоре можно было увидеть, что это крупный портовый город с бухтой, где стоят суда. Бари — прекрасный город с яркой природой, 200-тысячным населением и довольно большим портом, — сказал капитан Сергич. Тут много старинных памятников архитектуры, развалины замка. Некоторые из них аж 11 века, но любоваться этими красотами нынче некогда. А вы и раньше бывали здесь? Пришлось однажды неделю проторчать в Баре, пока партизаны в Боснии готовили площадку для посадки самолета. От аэродрома до поселка было недалеко, поэтому прошлись пешком. Изредка навстречу попадались местные жители с любопытством, провожающие взглядами пестро одетых военных. «Все-таки неуютно я чувствую себя в этой одежде», — сказал Горан, обращаясь к Сергичу. Капитан Сергич хмыкнул, но ответил. «Думаете, окружающих волнует ваша форма одежды? А чего же они так смотрят? Для них Горан — любой приезжий потенциальный покупатель морепродуктов. А морепродукты — чуть ли не единственный источник дохода в этой местности. Вот и присматриваются к нам». Кстати, здесь довольно много югославов. В столовой базы Виктор с товарищами стал свидетелем разговора летчиков с главным инженером советского сектора совместного базирования. Со слов инженер-майора выходило, что англичане всячески препятствуют снабжению запасными частями наших самолетов. Немногочисленный парк самолетов, а их было около 20, вместе с истребителями прикрытия, испытывает колоссальные нагрузки, выполняя боевые вылеты на импровизированные площадки партизан. Частенько дугласы возвращались в Бари, буквально изрешеченные осколками снарядов, с пробитыми скатами, покалеченными шасси и перегретыми моторами в результате пуска в пыльной местности. Согласно договору, англичане были обязаны снабжать советские самолеты запасными частями, но так как у них мало что имелось на базе, с раздражением реагировали на каждую заявку. «Их ближайшие базы находятся в Каире», — возмущался инженер-майор. «Вот и тянут кота за хвост, мерзавцы. Отказывать не отказывают, но и заявки не выполняют. Как мне прикажете самолеты латать?» «Так вроде американцы не против были поделиться запчастями», — возразил один из летчиков. «В том-то и дело, что англичане прознали, что нас выручает американский инженер Поукер, и пожаловались командующему базой, выразили протест за нарушение соглашения. Теперь ума не приложу, что делать. Не будешь же возить запчасти за 2000 километров из Союза». «Ты у нас почти волшебник, товарищ Милославский», — сказал со смехом летчик. «Придумаешь! Придется опять ужин организовывать для американцев», — ответил со вздохом Милославский. «Они люди практичные, особенно их инженер Поукер. Надеюсь, договоримся». Ранним утром Виктор проснулся от внезапного воя сирены, оглушительного грохота зениток. Быстро оделся и выскочил на улицу вместе со всеми. Их тут же окружила толпа женщин с малыми детьми. Непонятно было, что они кричали, но мольба в интонации голосов и протянутые руки явно выражали просьбу о помощи. «Что случилось?» «Десант гитлеровцев выбивают с побережья». «Нападение на аэродром? Налет бомбардировщиков?» У всех еще свежи в памяти дни, когда немцы осуществили бомбардировку города, разрушив множество строений и потопив на рейде около 20 судов. После этого случая было решено укрепить противовоздушную оборону аэродрома. Сквозь вой сирен слышится и гудок паровоза. Мимо проходит узкоколейная железная дорога от Бари. Оказалось, что женщины с детьми — пассажиры пригородного поезда. Когда прозвучали орудийные выстрелы, поезд остановился, пассажиры испугались и прибежали за помощью к русским. «Помогите!» Орудийный грохот, устрашавший врага, а заодно испугавший местное население, вскоре умолк. Связались с диспетчерской службой аэродрома. Выяснилось, что железная дорога на одном из участков проходит вплотную с системой противовоздушной обороны. Поезд зацепил колесами конец колючей проволоки, та, в свою очередь, потянула провода системы сигнализации, завыли сирены. Дежурившие у зениток англичане с просонья открыли огонь в белый свет, испугав пассажиров поезда и взбудоражив охрану аэродрома. На завтраке капитан Сергич отсутствовал, а через час пришел расстроенный. Связь со штабом ТИТО и нашей военной миссией не восстановили. Командующий базой запретил на сегодня вылеты в сторону Югославии без объяснения причин. Общее руководство базы принадлежит англичанам. Даже попытки руководителя советского сектора полковника Соколова донести важность сегодняшнего полета не смогли решить проблему. «Встретились с нашими летчиками, обещали что-нибудь придумать к вечеру», — сказал Сергич. «А пока нас приглашают на футбольный матч». «Что за футбол?» — спросил удивленный Виктор. «Традиционная игра между английскими летчиками, отдыхающими в Баре югославскими бойцами. Говорят, игра будет интересной. В прошлый раз выиграли югославы. Теперь англичане хотят взять реванш». Матч прошел на местном стадионе, где собралось много болельщиков из той и с другой стороны. Наши, естественно, болели за югославов, а американцы — за англичан. Но были среди них и те, кто выказывал симпатии югославам. Виктор обратил внимание, что на трибунах было много раненых югославских бойцов. Некоторые даже на костылях прибыли из госпиталя, чтобы поболеть за свою команду. Игра была напряженной, инициатива переходила то к одной команде, то к другой. Перед окончанием матча в конце второго тайма судья внезапно дал длинный свисток. Все встали, как вкопанные на своих местах. Болельщики на трибунах также встали. Через минуту молчания судья разрешил продолжить игру. Это тоже была традиция — останавливать игру как дань памяти погибшим в текущей кровопролитной войне. Игра закончилась на этот раз в пользу англичан. Прислушавшись к возмущенным возгласам и бурному обсуждению итогов матча югославских болельщиков, Капитан Сергич, хорошо знавший сербский язык, сказал: «Говорят, что сегодня отсутствовали несколько ключевых игроков югославской команды, поэтому и проиграли». Ближе к вечеру ситуация с отправкой самолета в Югославию прояснилась. Один из летчиков предложил провести разведывательный полет по одному из новых маршрутов и под этим предлогом пролететь до Дрвара. На разведывательные полеты запрета не было. Получив добро от англичан, начали готовиться к отправке. Для доставки группы Сергича в Дрвар выделили ставший знакомым и привычным Си-47 с опытным экипажем и два истребителя Як-9 для прикрытия. Кроме того, было разрешено взять груз с продуктами для партизан — муку, крупы и соли в двойных мешках. Со слов пилотов, они разбивались при сбросе независимо от высоты и скорости. А вот и придумали опытным путем упаковывать в двойную оболочку. Сначала в заданном районе экипаж сбросит груз, а затем над Дрваром парашютистов Сергича. Виктор с товарищами разместились в передней части, ближе к пилотской кабине. В целом расстояние от Бари до Югославии составляло 200-300 километров. Через час тревоги и волнений они были над точкой сброса. Самолет, сделав крутой вираж, нырнул в горную котловину. У Виктора перехватило дыхание от такого маневра, но летчики уже перевели воздушное судно в горизонтальное положение и на коротком бреющем полете сбросили продукты с ювелирной точностью. Кошелев успел даже заметить людей с оружием, вскинутые в приветствии кулаки партизан. Самолет тут же начал набирать высоту. На подлете к Дрвару их обстреляли из эрликонов. Виктор отчетливо услышал попадание нескольких снарядов в корпус самолета. Но эти 20-миллиметровые снаряды были слишком слабы, чтобы причинить серьезный вред большому судну. Из кабины пилотов вышел штурман. «Товарищи, приготовиться, подлетаем». Первым прыгает Виктор, за ним Горан, дальше Вук, Баян, Дмитрий, Слободан. Быстро перечислил капитан Сергич. «Я прыгаю последним». Открыли дверь, шлепок Сергича по плечу, и Виктор шагнул в бездну. Тугой, прохладный поток воздуха мгновенно проник, заполнил все щели одежды, рот и нос, не давая дышать. Кошелев сгруппировался, как учили, дернул кольцо и через мгновение услышал хлопок купола над головой. Стремительное падение прекратилось, наступила умиротворяющая тишина. Виктор оглянулся по сторонам в поисках товарищей. Вот слева купол парашюта Горана, дальше еще один, второй, третий. Выше всех седьмой купол капитана Сергича. Все верно, он спускается, контролируя своих подчиненных. Нет, вот еще одна темная точка оторвалась от самолета, через мгновение превратившись в восьмой купол. Кто же это может быть? Приземление было довольно удачным, если не считать ушибленного о камень колена. Виктор погасил купол парашюта, быстро собрал и придавил камнями, поспешил к точке сбора. Он еще при спуске сориентировался на местности. К Дрвару надо идти в северо-восточном направлении. На точку сбора все прибыли без происшествий, что само по себе рассматривалось как большой успех для парашютирования в горной местности. Восьмым парашютистом оказался штурман экипажа Си-47. Командир приказал подыскать и подготовить площадку для посадки самолета, начал объяснять штурман, запыхавшийся от бега. Не успел штурман закончить сообщение о цели своего пребывания здесь, как их окружила группа военных, невесть откуда здесь появившаяся. Они молча целились в парашютистов, пока из-за деревьев не появился старший. Он был в такой же форме, как и капитан Сергич. «Командант капитана!» — обрадованно воскликнул Сергич. «Капитана Сергич!» Два капитана радостно обнялись, а бойцы облегченно опустили ружья. Капитан Сергич представил группе капитана Вуича, затем коротко объяснил ему причину своего возвращения в Югославию. Обсудили также необходимость подготовки площадки для посадки самолета. Надо было видеть, насколько встревожился Вуич из-за опасности, грозящей любимому маршалу. Учитывая тот факт, что Дрвар может быть подвергнут нападению, придется заняться эвакуацией руководства штаба армии Тито и советской военной миссии. «Сделаем так», — сказал по-русски капитан. «Вы со своими другови идете на Дрвар. Я даю проводник, а мы со штурманом уходим на Купрешку поле. Только там можно как это. Слетите авион». «Посади самолет», — подсказал Сергич. «Да, посадить авион. Но много работать надо. Чистить поле». «Это далеко?» «Да, Дукпут». Примечание. «Долгая дорога, сербская», конец примечания. «Хорошо, братья». Примечание. «Брат, сербская», конец примечания. «Тогда надо спешить». На том и порешили. С группой Сергича остались два сербских бойца, штурман ушел с капитаном Вуичем. Через час пути по горным тропинкам Виктор с товарищами добрались до места. Они остановились у подножья скалы, где на высоте 70 метров в гроте был расположен верховный штаб армии Тито. Оставив бойцов на попечении приютивших их сербских друзей, капитан Сергич ушел на доклад генералу Корнееву, руководителю советской военной миссии в Югославии.